Подстраиваюсь под вас, под ваши взгляды, под ваши интересы, под ваши вопросы, под ваши нужды. Наверное, было бы разумно дать возможность устроителям доложить о том, что произошло за этот год. Начали мы после семинара с того, что собрались у одного из наших соратников, с мужского собрания начали, и начали помогать в быту, по хозяйству, помимо разговоров. Заготовили дров, помогли с ремонтом сруба дома. Дальше был предложен проект пекарни натуральной выпечки из русской печи. Дошло у нас дело до создания проектно-технической группы, замеров и технического задания. Подсчитано было потребление хлеба участниками коллектива и их семьями. Было решено не торопиться в итоге складыванием средств, а заняться выпечкой в формате «каждый желающий пробует у себя дома выпекать». Делимся технологиями, учимся, считаем затраты, определяем, что необходимо. Пришло понимание пошаговости этого дела. Появился пекарь-технолог, будущий руководитель проекта. Был предложен проект выращивания микрозелени в городских условиях. Здесь дело дошло до договоренности с рестораном и выращивания у нескольких активистов в квартирах. Определился тоже руководитель проекта. Березовый сок. На одном из кругов мы собрали средства на покупку морозильных ларей и инвентарь. Был план собрать порядка 1000 литров, 100 литров из них продать в свежем виде, остальное все сквашивать. В итоге мы собрали вместо 1000 1800 литров, свежим продали 560 литров, остальное заморозили и пустили в эксперименты по сквашиванию. По выручке превысили затраты, были определены критерии выбора земли, работали уже с картами, выезжали на место, смотрели несколько мест. Ну и планируем планомерно в этом направлении двигаться. Дальше у нас шла совместная посадка картофеля на участке 3-4 сотки. Также несколько огородов в частном порядке уже были заложены. В конце мая у нас началось строительство на участке другого нашего соратника. Мы поинтересовались, выявили спрос, проанализировали ситуацию на рынке иван-чая и в среде производителей. Связались с крупными производителями иван-чая. Весь момент, на самом деле, заключается в том, чтобы грамотно объединиться, скооперироваться и действовать, добиваясь общих целей. Смогли построить не до конца оборудованное производство к концу июля. Вложили более 200 тысяч рублей, произвели немногим более 30 килограмм готового иван-чая разных сортов и степеней. В нашем коллективе открывается направление пчеловождения. Несколько соратников объединяются в направлении пчеловождения, учатся и стремятся к переходу к естественному пчеловождению. Мы ходили к администрации Ленинградской области в Смольный. Провели разговор с заместителем председателя правительства, председателем комитета по АПК Малащенко Олегом Михайловичем и его заместителями на тему реализации комплексного проекта «Экопоселений». Мы получили краткую консультацию по господдержке, увидели желание помочь с получением грантов, субсидий по проектам, попадающим под госпрограммы. Решили определиться со своими проектами, сначала утвердить договоренности внутри коллектива и только потом работать с господдержкой. В общем, решили сначала внутри разобраться, потом идти на поприще господдержки. Собирали вместе дикоросы, ягоды, грибы. Сейчас закладываем ягодники. Закладываем разносортные первые садочки небольшие для последующего размножения лучших сортов. Начали пока что с малины. Благодаря одному из соратников, который хорошо владеет печным ремеслом, несколько мужчин коллектива уже осваивает печное ремесло. Во-первых, как альтернатива работе на дядю. Во-вторых, как расширение списка компетенций ремесел каждого мужчины коллектива. И в-третьих, как потенциал для создания своих ремесловых и производственных артелей. Не только по печам, естественно, имеется в виду. В нашем коллективе есть и жестянщики, кровельщики, строители. В общем, специальностей масса на самом деле. Недавно совместно собирались для квашения капусты у соратника. Сушим яблоки, топинамбур тоже в частном порядке. Мы сегодня потихоньку разрабатываем собственное приложение для коллектива с широким функционалом. Мы также изучаем вопрос деятельности кооперативов, обкатывает этот соратник процессы кооперативные на собственном кооперативе с привлечением участников нашего коллектива. И недавно у одного из наших соратников в частном порядке тоже был открыт магазин продовольственных товаров с проведением мастер-классов и занятий с детьми и их родителями. Ну, с согласия соратника можно, я думаю, в дальнейшем будет рассматривать это как площадку для продвижения продукции коллектива. По проектам можно сказать следующее. Мы бегали, как выражается Алексей Орлов, как дворовая футбольная команда в этом году. Четкая дисциплина была проявлена, но не повсеместно. Поэтому мы потеряли в эффективности и решили в делах более не играть в общину или коммуну, сейчас, по крайней мере, а создавать четкую структуру с иерархичной ответственностью. А дальше мы будем проводить наши встречи, естественно, коллектива, когда Алексей уже убудет из Санкт-Петербурга. И на этих кругах обязательно всем поделимся. Мы вот почему решили предварить выступление Алексея Орлова. Вот Алексей Яковлев выступил, и меня попросили кратенько в нашем понимании за этот год что такое община. Наши спарринг-партнеры, они очень мастерски за тысячи лет научились нас вводить в иллюзии. Вот сейчас одна из иллюзий – это вот городские такие поселения, где кажется, что все в доступности, община не нужна. Но это убийственная такая иллюзия. И те, кому не лень, посмотрели, как развиваются такие сообщества, тенденции какие у них. Это Южная Корея, Япония, побережье Соединенных Штатов, часть Европы. То есть увеличение резкой суицидности, болезней огромное количество, преступности и так далее. Из прикладной математики, социологии известно, что система тем устойчивее, чем она больше и чем больше в ней связей. Чтобы нам перейти к общине, община – это тот же корабль, на который идет давление среды. Раньше давление среды было большое, но управленцы были очень грамотными, это опять из ДОТУ. Чем тяжелее, тем выше должно быть качество управления. Нынешние общины все, с 89 года я исследую общины, они зарождаются, неважно под каким флагом опять, зарождаются сначала за здравие, а потом за упокой. Что их разрушает, как думаете? Это внутренние бытовые вещи. Недисциплинированность, невнимательность, там, нечуткость и так далее. Но важно заложить вот эту чуткость, внимательность, дисциплину, не как у нас сегодня, обязательность выполнения взятых на себя каких-то условий. И получается, что если этого нет, эти общины живут очень коротко. Вот этот начальный этап надо пройти. Дальше уже создание производств, общинных производств, досуга и, естественно, открытие новых, все более там, маржинальных, высокомаржинальных производств в малоконкурентной среде, как мы говорим. То есть сначала подъем, вот здесь одни плюсы. Я тут рисовал даже ангела там с нимбом и так далее, с крыльями. Потом проходит время, начинается вот это падение. И здесь что получается? Рога, копыта, хвосты даже вырастают. Так вот это неправда. И вот это неправда. Мы говорили, что не надо сюда сильно забираться, тогда и вот это будет меньше. И вот оказалось, мы смогли пройти очень удачно это. Обережностью что является? Вот наша чуткость друг к другу, внимательность. Если это заложится, то тогда мы пойдем куда-то. Если нет, вот 95 разбегались. Единицам удавалось очень сильным, мощным устоять. Почему у нас иногда наука отваливается от жизни? Потому что когда сидит человек в лаборатории где-то, он в этот момент не гуляет в парке, да? Он не видит, что там летит ворона, едет машина, сверху что-то падает. То есть гладко было на бумаге, но забыли про овраги, да? Если же мы нарисуем вот такую траекторию, сейчас красненьким, вот так вот, видите, да? Это подразумевает, ну уже зрительно, что это подразумевает? Рост, да? А если мы еще нарисуем вот так вот, сразу на ответ на вопрос идет, а как прибавляются люди, да? И вот тут тогда вот это же самое, что я рисую на своих семинарах, и вы можете посмотреть, на семинарах это рисую, оно дополняется. Например, вот взлет, мы тут взлетели, все такие на плюсах, все такие приподнятые, все замечательно, хорошо. А потом наступает момент, когда отвалы людей. Почему? Потому что энтузиазизм – штука хорошая. Но она быстро заканчивается. Вот эти вот циклы, они постоянно присутствуют в нашей жизни. Любое дело разваливается тогда, когда нет совпадений «хочу, могу и надо». Когда «хочушка», «могутка» и «надобка» не совпадают. Это раз. И когда не определена цель. Если неправильная цель, если она не здесь, а где-то вот тут, но при этом мы, цель. Либо это вообще не цель, а это средство производства. Это образ жизни. Чувствуете, цель и образ жизни, это не одно и то же. Так вот, если мы криво мыслим, и у нас нет цели, тогда у нас не будет правильного пути. Когда у нас нет правильного пути, мы становимся беспутными. Община – это когда есть общая цель, общее мировосприятие, понимание и так далее, да, связано. И главное, общее производство, распределение. Поэтому, когда мы берем какую-то хорошую, светлую идею, надо понимать, это образ жизни мы берем, либо на самом деле это инструкция для достижения цели. Если это образ жизни, давайте не будем путать с инструкцией. Поэтому Пиночет, вот эти вот ребятушки, которые взяли на себя ответственность, а я вижу, что тут ответственные люди появились, и они тянут на себе это, да? Они наигрались в демократию, вернулись опять к пункту Пиночет. Давайте вот эти восторженные разговоры про летящее, парящее состояние, что мы уже на Марсе и в космос пешком ходим, давайте их уберем. Кто не понимает, что я рисую? Подкорректируйте художника, что я рисую. Смотрите, сразу скажу. Сама по себе конструкция – это геометрическая фигура для представления, образного представления. Она не хорошая, не плохая. Ну, просто пирамида и пирамида, да? Ее можно использовать как для нашего уничтожения, для созидания, как отражение графиков и так далее. То есть мы к пирамиде претензий не имеем, да, договорились? Мало того, если мы представим, что вот этот центр, а вокруг существуют такие же пирамидки во все стороны, в том числе и сюда, то мы тогда обнаружим, что это центр шара. Чем отличаются люди, которые вот здесь в первой варне? Какие у них главные потребности? Кушать, спать, совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ, да? Да, мы хотим жить в общинности, но с одним маленьким пояснением, чтобы община работала на нас. Поэтому какой должен быть подход к этим людям? Не забывайте, они всегда взвешивают. Вот если я сейчас пойду в пятерочку, или там в Ашан какой-нибудь, и вы мне предложите, ну, где мне интереснее, где мне проще? Естественно, если вы предлагаете ехать на другой конец города по пробкам и тащить 10 килограмм картошки оттуда, он скажет, да пошли вы знаете куда. Нет, я, конечно, ради хоровода туда съезжу. Один раз. А потом ваша община загнется. Поэтому, если вы вот такие условия предлагаете, первая варна через день, через два, через одну, через две закупки сразу от вас отвалится. Ну вот все, о чем я сейчас рассказывал, это позволит вам укрепить, направить к общей цели. Когда у вас есть дисциплина, а из дисциплины рождается последовательность, из последовательности рождается дело, из дела рождается достаток, те люди, которые видят ваш достаток, они хотят к вам прийти, потому что они Антошки, которые хотят большую ложку. Но вы говорите, да, ты получишь большую ложку, но сначала копать.